Глава 10. О налаживании контактов и возвращении домой. Что бы там ни говорил Харакаш о необходимости договориться с собственным оружием, мне все равно было не по себе. Хотя бы от мыслей о том, что пробудило это подобие эмпатических способностей у божественного оружия. Да и не было у меня опыта уговоров различных магических артефактов. А уж если учесть, кто именно приложил свою божественную ручку к его созданию. В очередной раз я убрала пальцы, зависшие в воздухе от рукояти меча, так его и не коснувшись. Едущий по правую руку от меня Харакаш лишь вздохнул и вернулся к беседе с графом об особенностях морской рыбалки. Как оказалось, Бернард был большим любителем порыбачить, а мастер меча по воле судьбы многое мог про это рассказать. Впрочем, сейчас все сводилось к эпичной истории про то, как тогда еще юный островитянин со своими товарищами оказался в лодке. Лодка оказалась снабжена гарпуном, а гарпун оказался в спине какой-то дюже живучей твари, что таскало их за собой едва ли не несколько дней, невзирая на собственные раны. Вздохнув, я подвинула перекинутый через седло клинок и покосилась в другую сторону, туда, где ехал Альвин. Мой телохранитель имел столь озадаченное и сосредоточенное лицо, что я решила не отвлекать его бесполезной болтовней. О чем бы тот сейчас ни думал, это явно было важно и требовало какого-то серьезного умственного напряжения. А мне же... Мне просто хотелось оттягивать процесс общения с собственным оружием так долго, насколько это возможно. Проще говоря, я боялась меча до дрожи в коленях, но другое оружие мне было по статусу не положено. Еще раз стрельнув взглядом в обе стороны, я убедилась, что до меня никому дела нет. И глубоко вдохнув, положила ладонь на рукоять клинка. Как и в прошлый раз, вначале никаких изменений не произошло. Возможно, это было связано с тем, что рука была в перчатке. Конечно, в прошлый раз это не помешало божественному оружию послать мне целую гамму чувств касательно казни. Но там и ситуация была. Отголосок от оружия пришел внезапно. Так, что я едва сумела сдержаться и не отдернуть ладонь, испытывая глупое отвращение к мечу. Харакаш был прав. Это оружие, и оно создано для убийства. Так что ожидать от него миролюбия и бабочек весьма странно. Оно закономерно откликается на то, для чего было создано. На убийство. Сосредоточившись, я снова обратилась к мечу, пытаясь уловить идущие от него эмоции. Но воспоминаний об убийстве Комтура, очевидно, надолго не хватило. Скрипнув зубами и мысленно перебрав более-менее цензурные эпитеты, я задумалась. Каждый раз вызывать в памяти события прошедшей милости, так у меня крыша поедет раньше, чем я до своего ненавистного жениха добе... Оп! Я почувствовала легкую дрожь под рукой и постаралась зафиксироваться на мысли об Аримане. Но закономерно перешла на свои воспоминания о драконьей морде во снах. А потом о гигантской змее и женщине-змеюке. Дрожь под ладонью не утихала. Меч посылал мне настойчивый сигнал к действию. Его лихорадило, будоражило, и он рвался в бой. Еще пару мгновений подержав эти воспоминания в голове, я осторожно убрала ладонь и выдохнула. По спине градом катился пот. Рубахи под стеглом липли к телу, а дыхание было таким, словно я только что пробежала в доспехах стометровку. Почему-то общение с мечом давалось тяжело не только в эмоциональном плане, но и в физическом. Едва только прикосновение с оружием было разорвано, как чужие эмоции исчезли из моего сознания, словно бы их там и не было. Порывисто вздохнув, я аккуратно огляделась. Ничего вокруг не изменилось. Только история про четырех островитян, оказавшихся посреди океана, подходила к своему завершению. Гребли посменно, без остановки, почти седмицу. Тварь начала вонять уже на второй день. Но мы приманивали на ее куски острозубок, ловили и ели их. Дома нас уже и живыми не чаяли увидеть. Терпеть не могу мясо острозубок. Харакаш и Бернард рассмеялись. Потом их разговор плавно свернул в область кулинарии, окончательно перестав быть для меня интересным. Короткий, брошенный на Альвина взгляд показал, что мой оруженосец все еще не вынырнул из своих тяжелых дум. Повесив перевязь с мечом обратно на пояс, я открыла седельную сумку и вытащила молитвенник. Хорошо, что хватило мозгов не оставить в сундуке, а то я бы совсем с ума сошла от скуки и собственных мыслей. Некоторое время я провела, переворачивая разворот с рисунком на полях во все стороны. Но поняв, что с утра ничего не изменилось и эта загадка мне по-прежнему не по зубам, принялась изучать песни, играющие роль этакого ключа к использованию ата. И если до сего момента я просто читала их как художественный объект, то сейчас то ли от пережитых потрясений мои мозги заработали по-другому, то ли просто мыслительный процесс в подсознании вышел на более высокий уровень. Но меня живо заинтересовал один интересный факт. Вся песнь принятия, которой я сама обучилась от Комтура, состояла из одного слова, тогда как в руках у меня была целая книжечка, где самая короткая песнь была представлена целой фразой. И песни принятия тут ожидаемо не было. Я специально пролистала весь молитвенник в ее поисках. Получается, есть еще какие-то песни. Или это какое-то собственное творение Комтура? Понимая, что все ответы на эти вопросы я смогу получить только в Алой крепости, по крайней мере, надеялась на это. Я снова вернулась к изучению песенника-молитвенника, выискивая там что-то максимально безопасное для первой пробы. Ситуация осложнялась тем, что сборник в моих руках не содержал инструкций и пояснений, будучи явно рассчитан на достаточно опытного владельца, который будет использовать его как религиозный атрибут, наверное. Наверняка Комтур знал каждую букву наизусть, но тем не менее перечитывал, как некоторые истово верующие перечитывают Евангелие, стремясь найти в нем что-то... Что? Я задумалась над прозвучавшими в голове мыслями. Будучи человеком, далеким от церкви и даже от собственной народной религии, я никогда не понимала, зачем читать то, что ты знаешь уже наизусть. В надежде найти что-то, что ускользало от взгляда до этого, или ища какой-то знак. Может быть, люди находят утешение в читаемых строках, как в памятном письме от дорогого человека. Переведя взгляд на аккуратно прошитые ручным швом, чуть состаренные от времени бумажные листы, собранные в книгу, я попыталась представить, что мог значить этот молитвенник для Ханса. Мысли так или иначе возвращались к смерти храмовника, вызывая неприятный ком в груди и тошноту. Уж больно живо вставало перед глазами воспоминания, парящей на морозе, рассеченной человеческой плоти. Ты ведь верил ей и в нее до самого конца. Почему все так сложилось? Почему ты вдруг сам назвал наивысшую меру наказания? И есть ли другие способы божественной кары вообще? Кому я служу на самом деле? И насколько жестокие порядки в ее культе? От этих мыслей я почувствовала особенно острый приступ тошноты и порывисто вздохнула, привлекая внимание Альвина. «Ваше высочество, вы... вам дурно?» Оруженосец что-то видит в моем выражении лица. Достает из своей седельной сумки кожаную фляжку, открывает и протягивает мне. «Выпейте, станет легче». Во фляге оказывается вино. Не особо крепкое, но я все равно делаю не больше полутора глотков, памятуя о слабостях этого тела. «Спасибо, Альвин». На холоде почти не ощущается вкус напитка, но его кислинка бодрит. В голове действительно чуть проясняется, желудок успокаивается. Вернув фляжку владельцу и проехав пару мгновений в молчании, я заметила внимательные и обеспокоенные взгляды, которые телохранитель кидает в мою сторону, и решила воспользоваться случаем. «Ты говорил, что когда-то хотел стать храмовником. А почему не стал? Если это не тайна, конечно». Мне было действительно интересно. Тем более, вполне возможно, что рядом со мной идет неплохой источник базовых знаний о религиозных особенностях культа Светозарной. И стоило бы этим воспользоваться. В Суррее не готовят братьев-рыцарей. А обучаться дальше в нашем храме и становиться жрецом я не хотел. Возможности отправить меня в Восконию или Фераль не было. В основном из-за того, что отец тогда все еще был на службе, а сестра сильно болела в детстве, и мать, не имея возможности взять ее с собой, не могла сопроводить меня на учебу. Потому отец организовал мое обучение в гарнизоне. Ну а потом... вы, наверное, помните. Он вопросительно посмотрел на меня, ожидая, нужно ли будет повторять давнишний рассказ. Но я утвердительно кивнула. Да, конечно, помню. Получается, какое-то храмовое образование ты все же получил. Меня научили читать, писать и считать. Я выучил благодарственную молитву. Молитву о здравии и песнь «Волю мою укрепи». Альвин чуть стушевался, увидев мой неподдельный интерес. Если о первых двух названных им молитвах я ничего и слыхом не слыхивала, то вот песнь в молитвеннике была. «Расскажи мне о песне. Это же не тайна». Моя просьба, казалось, очень удивила оруженосца. Но он, чуть помедлив, неопределенно повел плечами. «Это не тайна. Что вы хотите знать, ваше высочество?» «Какой интересный вопрос. Я бы тоже хотела знать, что я хочу знать». «Что ж, попробуем». «Скажи мне, что ты чувствуешь, когда читаешь ее?» Альвин снова задумался, пытаясь подобрать слова. Потом, бросив на меня короткий взгляд, попросил пару мгновений на то, чтобы обдумать вопрос. Я, конечно, согласилась. Телохранитель тут же прикрыл глаза и беззвучно зашевелил губами. К моему острому сожалению, потянувшись к нему, я не ощутила ничего нового. С эмоциональной точки зрения он был спокоен, как профессиональный шахматист, приехавший гостем на школьный турнир. Альвин тем временем открыл глаза и посмотрел на меня. «Я чувствую тепло. Оно как бы в голове и в сердце одновременно. А потом расходится по всему телу». «А ты ничего не слышишь?» Он покачал головой, и я едва сдержал разочарованный вздох. Очевидно, у Альвина это работало как-то не так, как у меня. Жаль, конечно, но есть и другие вопросы. «Ладно, неважно. Скажи, а есть какие-то особенные, существенные с точки зрения храма вещи, которые я должна узнать до встречи с магистром Ирвином? Мой вопрос вызвал очередной приступ задумчивости, и пауза затягивалась. «Я не уверен», — наконец заговорил он, «что в вашем положении уместно говорить о каких-либо условностях. Вы сама — закон для любого храма, глашатай божественной воли». «Я что-то не так сказал?» «Судя по всему, на моем лице отразилось все, что я думала по поводу услышанного». Альвин, непонимающе нахмурился, бросил беспокойный взгляд на Харакаша, что был все так же увлечен разговорами о готовке, и понуро опустил взгляд, вздохнув так тяжело, что я мгновенно устыдилась своей несдержанности. «Нет, Альвин, все в порядке, просто... это не совсем то, что я хочу знать. Если представить, что спрашиваю не я, а кто-то другой, менее важный, то что бы ты тогда ответил?» Мысленно обругав себя за неумение точно формулировать вопросы, я снова пронаблюдала тяжелый мыслительный процесс. Но в этот раз пауза была куда короче. «Если позволите, я бы посоветовал не перебивать магистра, исключая, конечно, какие-то крайние случаи». Альвин замялся. «Если такие возникнут». «Магистр – человек, несущий на себе бремя служения Светозарной и бремя управления орденом». «Я слышал много хорошего про магистра Ирвина, но...» «Он не закончил, но я и так все понимала. Во-первых, слухи о достоинствах магистра могут быть сильно преувеличены. Во-вторых, даже самому хорошему начальнику не хочется терять свой статус в глазах подчиненных, получая по панамке от вышестоящего руководства». «Ясно. Не продолжай. Что-то еще?» Альвин в ответ лишь пожал плечами. «Отсутствие у вас сана решает все проблемы. Никто не учил вас храмовым ритуалам, кроме принятых среди непосвященных. Так что все, что будет для вас незнакомо, вы и не обязаны знать». Я вымученно улыбнулась. «Ну просто замечательно. А можно какую-то инструкцию, ну или захудалую брошюру о тех самых ритуалах для непосвященных?» Я оглянулась, осматривая находящихся вокруг меня и раздумывая, где бы мне получить столь необходимую информацию? И осознавая всю тщетность бытия и собственный идиотизм. Конечно, роль принцессы и защитницы веры давала своеобразную индульгенцию, но только в глазах простых людей. В храме братьев-рыцарей несоблюдение ритуалов поклонения с моей стороны трактоваться будет явно не в мою пользу. В голову пришла мысль обратиться к храмовникам, сопровождающим тело Комтура. Но я тут же отвергла ее. Доверия к ним было мало. Как себя вести с ними, я не знала. И шанс наломать дров был невероятно высок. Ну что ж, оставался единственный, максимально лояльный к моей персоне источник информации. Сам Альвин. Только как бы так переговорить с ним без лишних ушей? «Харакаш, я хочу проехаться вне строя. Есть пара вопросов, требующих немедленного обсуждения». Я обернулась к мастеру меча, и тот без промедления кивнул. «Альвин, за мной!» «Строю приходится расколоться, чтобы выпустить нас наружу. Мы выходим на обочину дороги. Кони взбивают копытами не так давно выпавший снег. Харакаш держится по правую руку от меня, а Альвин по левую. И некоторое время мы просто молча едем, пока я обдумываю, как правильно оформить свои вопросы, не вызывая подозрений. Альвин, я хотела бы узнать, допустимо ли присутствие мастера меча в храме с религиозной точки зрения, если не брать во внимание личные взгляды кого-либо из служителей. Наконец, решив зайти издалека, начала я. Мой телохранитель бросил на меня странный взгляд. А потом, чуть помедлив, заговорил, аккуратно подбирая слова. Вера добровольна, и любые попытки насадить ее силой или же запретить обращаться к ней немыслимы. Каждый выбирает себе божество по велению сердца. Альвин замолк на мгновение, смотря на заинтересованного Харакаша, а потом продолжил. Но в случае с детьми Туманных островов я не могу сказать, является ли их выбор добровольным. По этой же причине я не могу знать, могут ли они выбирать себе покровителя или же выбор сделан за них еще по праву рождения. Я не слышал случаев, когда кто-то с островов был заинтересован в присутствии на обрядах Светозарной. И не могу судить о том, может ли это оскорбить кого-то из двух богов. Стоило оруженосцу закончить, как мастер меча расхохотался. «Мальчик мой, наш бог не запрещает нам избирать другую веру. Его дар был сделан не ради корысти и поклонения, а безвозмездно. Как родитель дарит своему ребенку свое сердце, так Туманный подарил нам свое». «Ну и рассмешил ты меня», — закончил островитянин, добродушно улыбаясь смущенному Альвину, а потом повернулся ко мне. «Позволь, я тоже отвечу на этот вопрос». И, получив мой кивок, продолжил. «Мое присутствие может оскорбить вашу покровительницу в том случае, если я не окажу ей необходимые почести. И если она это заметит, я ведь достаточно мелкая фигура по ее меркам. Больше стоит переживать именно за служителей. А тут отношение может быть неоднозначное. Так что, если магистр Алой Крепости будет возражать против моего присутствия в Камтурии, то достаточно пообещать ему, что я не буду совершать какие-либо обряды своего божества на территории замка и не буду входить в священные залы. Могу даже под стражей посидеть, если нужно». В конце Харакаш развел руками с таким видом, что я живо представила, как он играет в гляделки с приставленной к нему охраной. «Надеюсь, что заключение под стражу не потребуется, но я буду иметь этот вариант в виду. Спасибо, Харакаш». Благодарно улыбнувшись своему наставнику, я снова обратилась к Альвину. «Не хочу ударить в грязь лицом, потому мне нужно точно, до мельчайших подробностей, знать, что меня может ожидать в Алой крепости, в каких ритуалах мне нужно будет участвовать и какая роль в них будет мне отведена. Ты знаешь об этом что-нибудь?» «Ваше высочество, я не знаю. Мне неизвестны внутренние церемонии храмовников, а все остальное — лишь обыденные ритуалы, которые...» «Вот о них и расскажи», — прервала я своего телохранителя, подробно и не упуская ни одной детали. На лице Альвина появилось полнейшее непонимание. Потом... глубокая задумчивость. «Осмелюсь спросить, вы испытываете меня?» От прозвучавшего вопроса я несколько секунд глупо хлопаю ресницами, смотря на едущего рядом мужчину, а потом, не сдерживаясь, хохочу. «Кажется, ты сегодня в ударе, парень», комментирует это Харакаш, пока я пытаюсь отдышаться и стряхнуть выступившие на глаза слезинки. «Испытываю, ага. Единственный человек, которого тут испытывают, это я. Пожалуй, так и скажу. Почему нет?» «Альвин, у меня и в мыслях не было проверять твои знания. Это со мной проблема». Натолкнувшись на совершенно обескураженный взгляд оруженосца, я решила пояснить. «Видишь ли, кто бы что ни говорил, но светская жизнь весьма далека от храмовой. Подозревая, что посещение монастыря станет для меня настоящим испытанием, Ведь я не проявляла рвения в служении божеству до того, как стала... Чихнув и не закончив реплику, я сделала паузу, смотря, как на лице Альвина появляется понимание ситуации. «А, прошу прощения, ваше высочество. Я совершенно не задумывался». Альвин покраснел, замолчал и тяжело вздохнул. «Ничего такого, Альвин. Просто расскажи мне во всех деталях все, что может меня ожидать». Я подавила в себе желание одобряюще похлопать его по плечу. Так и не разобралась с их социальными танцами, что тут можно и что нельзя делать. И, наверное, если и разберусь, то явно не скоро. «Да, ваше высочество. Когда мы прибудем в Алую крепость, встречать нас должен сам магистр. Ритуальное приветствие в вашем случае вряд ли применимо, но все же. Оно звучит так. С просьбой или покаянием ты приходишь к порогу храма». Явно чуть нервничавший вначале Альвин успокоился. Речь его стала более структурированной, а сам он словно бы читал наизусть заученный материал. «В вашем случае ни один из обычных ответов не подходит. Так что тут я не могу сказать, как следует поступить». Я кивнула, показывая, что поняла. «Итак, все как обычно. Импровизация – наше все. А ведь на самом деле надо как следует продумать ответ на данное приветствие. Это может задать тон всей беседе. А первое впечатление, как известно, исправить очень сложно». «Что-нибудь придумаю. Еще что-то?» «Вам нужно снять шлем перед входом в храм». Окинув меня взглядом, продолжил мой оруженосец. «Лучше еще и перчатки сразу перед этим снять. Вам могут предложить испить из чаши. Ее нужно брать голыми руками». «Испить что?» Я подозрительно прищурилась. «Вино, конечно». Альвин недоуменно пожал плечами, и я тут же успокаивающе ему улыбнулась. «Ах да, конечно. Кажется, со всеми этими делами я стала чересчур подозрительна». В ответ на это телохранитель только кивнул, а потом, чуть помолчав, сказал, что больше ничего не может припомнить такого, что меня точно будет ожидать. Появление защитника веры – дело теперь совершенно необычное. В писаниях говорится, что до божественной войны они были всегда. Стоило одному отправиться в ее объятия, как через пару дней, если не в этот же, появлялся новый защитник веры. Но со смертью Коррина нового защитника не было, пока она не избрала вас. Альвин выразительно посмотрел в мою сторону, задержав взгляд на рукояти божественного меча и продолжил. «Я думаю, что вам позволено, если не все, то очень много. Например, отказаться участвовать в каких-либо ритуалах или наоборот, проводить их самостоятельно. Но все же прошу вас учитывать то, что я сказал ранее про магистра Ирвина». «Да, я помню. Что ж, у меня больше нет вопросов. Благодарю за помощь». Обернувшись на марширующую параллельно нам армию, я некоторое время рассматривала ее, ведя взглядом от головы к хвосту и, наконец, остановившись на телеге, окруженной храмовниками, вздохнула. Хотя нет, последний вопрос все же остался. Как сказать ему, что его посланник был убит? Я честно пыталась выдавить из себя слово «наказан», но так и не смогла. Харакаш коротко хмыкнул, пожимая плечами, а Альвин тяжело вздохнул. «Я знаю, что жизнь во дворце плотно сплетена с тайнами и интригами, ваше высочество. Но если вам интересно мое мнение, то я советую рассказать все максимально близко к правде, какой бы горькой она ни была для магистра». «Ох, Альвин, если бы ты знал на самом деле, что там за правда!» но я тебя поняла. Что ж, спасибо за совет. Предлагаю завершить наше маленькое совещание. Тем более, я всмотрелась в легкую дымку, что висела в воздухе из-за падающего с небес мелкого снежного крошева. Мы, кажется, почти прибыли. Из снежной белизны постепенно проступали контуры раскинувшегося леса, примыкающего к стенам возвышающейся на фоне гор крепости. Высокая стена с зубчатым верхом и угловыми башнями выглядела сурово и неприступно. Дополняли впечатление наглухо закрытые ворота. С такого расстояния не было видно, есть ли кто-то на стенах. Но я была уверена, есть и наверняка уже заметили нас. Впрочем, мы шли не скрываясь, так что... Дорога медленно поворачивала, огибая высокий холм, и вскоре стало ясно, что наше приближение было замечено еще кое-кем. На удалении от крепости посреди заснеженного поля стоял небольшой лагерь, в котором явно царило оживление. «Нам нужно вернуться в строй». Харакаш развернул свою кобылу, и мы с Альвином последовали его примеру. Бернард парой команд перестроил армию, лишь едва замедлив его шаг, выводя вперед тяжелую кавалерию и приказывая взвести арбалеты теперь идущим сразу за ними стрелкам. Таким образом, я со своими спутниками оказалась смещена ближе к центру войска, что меня всецело устраивало. Стоило только нам занять отведенные места, как из лагеря выехали три всадника, что во весь опор помчались в нашу сторону под знаменем герцога Феральского. По левую руку от меня тут же тихо забубнил Харакаш. «Осмелюсь обратить ваше внимание, принцесса, на знамя. Оно принадлежит покойному герцогу Осберту Феральскому, что никак не дает понять, кто именно из герцогов прислал сюда своих людей. Очевидно, что они не хотели, чтобы это знали в крепости». «Поняла». Коротко кивнула я, рассматривая летящий по ветру символ принадлежности к герцогскому роду. Разделенная по линии перевязи, на главном поле наши родовые цвета, а на добавочном – зеленое поле с вышитыми золотом горами. Всадники затормозили в паре десятков метров от нас, после чего спешились, вынуждая остановиться и нас. «Преклоните колено и назовите свое имя!» Резкий, требовательный голос графа Бернарда бьет по воздуху, как плеть. Делегация, ничуть не замешкавшись, опустилась на правое колено, склоняя головы. Затем один из них... С моего места не было видно не то что лиц, но и фигур гонцов, только торчащее над их головой знамя, заговорил громким, уверенным басом. «От имени герцога Феральского мы смиренно приветствуем ее высочество и ее подданных на этих землях и передаем его заверение в верности и желание содействовать во всем, в чем потребуется. Я барон Каддер, а это мои сыновья Гемир и Пирел». Бернард оборачивается на меня, явно спрашивая о дальнейших действиях. Закусив губу, я судорожно продумываю, как лучше поступить. «Мы рады видеть посланников герцога и говорим им проследовать Валую крепость вместе с нами для дальнейших переговоров». «Вы слышали волю ее высочества? Седлайте коней и езжайте перед нами к воротам. Кто еще в лагере?» «Только слуги», — быстро отвечает барон, все еще оставаясь коленопреклонным. И я пытаюсь потянуться к нему, преодолевая находящихся между нами солдат. Неуверенность, сомнение и при этом решимость. Странная смесь, иначе и не сказать. «Значит, они позаботятся и о ваших вещах. На коней, живо! Не стоит нас задерживать!» Граф добавляет в голос холодной стали, и барон с сыновьями послушно возвращается в седло. Лающие команды, и армия снова приходит в движение. Я вижу, как в лагере, из которого приехал барон с сыновьями, возникло какое-то мельтешение. Но никто не выехал к нам навстречу или наоборот, от нас подальше. Чем ближе становятся стены крепости, тем страннее я себя ощущаю. В сознании появляется тот самый звон струны. Я понимаю, что сама являюсь его источником, но не могу это объяснить. Словно бы кто-то или что-то внутри крепости заставляет меня резонировать в унисон, расшевеливая силу внутри меня. Когда до рва остается едва ли десяток метров, и уже хорошо различимы стоящие между зубцами храмовники, мост, что я издалека приняла за ворота, начинает медленно опускаться, предоставляя нам вход в крепость. Бернард приказывает нашим спутникам уйти в седьмой ряд, и они тут же перестраиваются в указанное место. Тяжелая кавалерия расходится в две стороны, едва только пройдя под аркой ворот. Тот же маневр повторяют арбалетные ряды. И я вижу, что на другом конце двора, на нижних ступеньках, ведущих в замок, стоит мужчина в красно-белых с золотом одеждах. «Добро пожаловать в Алую крепость, защитница веры!» Голос обратившегося торжественен, а сам он склоняется в неглубоком поклоне, чтобы тут же поднять на меня прозрачные, как весенний лед, глаза. «Он из...» Я тихо шепчу это, чуть повернув лицо к островитянину. Но тот резко и категорично отрицает свое возможное землячество с вышедшим нас встречать магистром, замедляя свою лошадь. То же делает Альвин, а Бернард и вовсе уводит коня влево. Гаратте царственно ступает по утоптанной до состояния камня промерзшей земле, и я останавливаю его в паре тройки шагов от ступенек крепости. «Мы не знакомы, но вы наверняка слышали обо мне, защитница. Магистр Ирвин». Приложив открытую ладонь к своей груди, мужчина на мгновение прикрывает глаза, давая мне возможность беззастенчиво, хоть и быстро, рассмотреть его. Он был очень стар. Белые волосы, изрезанное морщинами лицо, худые руки с тонкой, похожей на прозрачный пергамент кожей. Высокого роста. Он чуть сгибался, опираясь левой рукой на резную трость, что я не сразу заметила за складками его алой мантии. «Да, я наслышана о вас, магистр». Спрыгивая с коня, я перехватываю его под узцы и едва заметно склоняю голову. «Позвольте спросить вас, защитница». Ирвин чуть растерянно и обеспокоенно обводит взглядом все еще въезжающую во внешний двор крепости армию. Я уже знала, что он спросит. До того, как, получив мой кивок, магистр снова открыл рот. «Вам встречался комтур Ханс. Он с братьями-рыцарями должен был встретить вас». «Да, магистр. Я возвращаю его вам. Домой». Встретив удивленный и непонимающий взгляд магистра Ирвина, я оборачиваюсь и молча смотрю, как в окружении храмовников въезжает телега с телом первого убитого мною человека. Думаю, он бы одобрил это решение.